Глава 44. Наталья. От неожиданности я вздрагиваю, позвоночник обдает холодком. Обернувшись, удивленно смотрю на него. Не верится, просто не верится, что когда-то этот мужчина был в моей жизни. Не стоило ждать. Стараюсь говорить ровно и отворачиваюсь, давая понять, что не хочу его видеть. Но его это мало волнует. Он уверенно шагает в квартиру, просто напирая на меня со спины. И все, что мне остается, тоже войти. Я же говорил, что нам нужно поговорить, а трубку ты не берешь. Для него этих пояснений явно достаточно, чтобы оправдать свое внезапное появление и вторжение на мою территорию. А для меня, чтобы почувствовать страх. Моя ладонь безотчетно накрывает живот и тем самым заставляет Степана на него посмотреть. На доли секунды с его лица слетает вся спесь, но потом он встряхивает головой, словно отгоняя от себя дурной сон. «Ты же не думаешь на меня это повесить?» «Не обольщайся», — говорю я, отходя от него, чтобы заглушить чувство нависшей угрозы. «Говори, что хотел и свободен». «Я смотрю, у тебя все по-быстрому», — хмыкает он. «Не успел я уйти, уже залетело. Ну да ладно, это дело твое. Приветствую твою хватку. К делу так к делу. Займи мне денег, и я тут же уйду». Я настолько в шоке от той простоты, с которой он говорит о деньгах, моих деньгах, что не нахожусь, что ответить. «Да что тебе стоит?» — удивляется он. «Мне тут рассказали, на каких тебя машинах катают. Это его папаша, да? Да без разницы. Тебе есть у кого попросить, если что. А мне, кроме тебя, не к кому обратиться». «Ты сдурел?» «Нет, ну правда. Другого пояснения происходящему я просто не нахожу». «Ты уже забрал половину денег, которые собирала я. Я, а не ты. И ты хочешь вторую?» «В долг. Есть же разница, правда?» «Неправда. Разницы нет. И то, что он выдает это под видом займа, — обманка. Денег я не увижу. Он просто их заберет. Применит ли силу? Не знаю. Раньше сказала бы уверенно «нет». А теперь?» «Когда он приходил в первый раз, мне казалось, мой отказ не остановит его». И то, что я в положении, не остановит теперь. А ведь он знает, что деньги есть. Смотрю в его лицо и не узнаю. Даже не так. Понимаю, что я совсем не знаю этого человека. Кто он? Чем живет? Зачем ему деньги? Ясно одно. Не отстанет, пока не получит свое. Мне нельзя волноваться, и я пытаюсь отогнать страх, который пронизывает меня. Пытаюсь сосредоточиться на дыхании. Пытаюсь уговорить себя, что волноваться не стоит, что он уйдет. И понимаю, что это самообман. Он обыщет квартиру, но уйдет только с деньгами. Достать из сумочки телефон, позвонить в милицию, позвать на помощь. Варианты вспыхивают мгновенно и гаснут не менее быстро. Он поймет, куда я хочу позвонить. А дверь за собой прикрыл, никто не услышит. Неосторожно заденет живот, чтобы отобрать телефон. Попытается закрыть рот, когда закричу. Бить не будет. По крайней мере, не думаю, что он на это способен. Но в потасовке может пострадать мой ребенок. Не знаю, что пригнало Степана во второй раз за деньгами, но это что-то серьезное. Наркотики, долг, и то, и другое отрезает все тормоза. Я отхожу от него, потому что рядом опасно. Боюсь. Бьется мысль отдать все и пусть убирается. Но так он может ходить бесконечно. А я не хочу его видеть. Уже никогда. Не хочу, чтобы прошлое снова вторгалось. Стараюсь не показать ему страха. Напоминаю себе, что я в своем доме. Помогает не очень. Но вдруг удастся до него достучаться. «Денег нет и не будет», — произношу почти по слогам. «Убирайся из моего дома и перестань таскаться сюда». «Вот так ты со мной, да? После всего хорошего, что у нас было?» «Это ты про постоянный прессинг и недовольство с твоей стороны? Если для тебя это хорошее, можешь оставить при себе эти воспоминания». «Щедро», — хмыкает он. «Но мне нужны деньги». Он делает шаг ко мне. Я отступаю. «Но что тебе стоит?» Его голос звучит вкрадчиво, мягко. «Я же в долг прошу, а не так. Верну, как только смогу. Правда, для этого придется снова к тебе притащиться. Но ради денег потерпишь?» Меня начинает мутить. От его голоса, запаха, который сейчас забивается в ноздри. От собственного бессилия и осознания, что это никогда не закончится. «Если поддамся сейчас, он будет продолжать ходить и ходить». Медленными шажками отступая, я оказываюсь на кухне. Мысли лихорадочно мечутся, и новые варианты пугают. Нож? Сковородка? Нет, нет, нет, нет. Я даже отодвигаюсь подальше от них. Убирайся, Степан. Делаю вид, что я здесь не потому, что отступаю, а потому что хочется пить. Убирайся, пока не поздно. А то что? Он передвигается ближе. Объявится папочка? Что-то его здесь не видно. Или он тебя уже бросил? Он скоро придет, произношу уверенно. И твой визит ему мало понравится. Правда? Теперь любопытно его подождать. Нагло усмехается он, а потом стряхивает с себя эту показную любезность и маску злого клоуна. «Мне просто нужны деньги. Очень нужны. И мне кажется, что ты меня выручишь». Он делает резкий шаг, и я испуганно вскрикиваю. Но вместо того, чтобы нестись к заначке, начинаю кричать. «Нет, убирайся, ничего не получишь, и не смей ко мне приближаться!» На жалкую секунду он даже теряется, а потом с той же мерзкой ухмылкой делает еще один шаг ко мне и поднимает вверх руку. Это последнее, что я вижу, потому что зажмуриваюсь и закрываю живот. И запоздало ругаю себя. Надо было отдать, все отдать. А теперь уже поздно. Я слышу удар, всхлипываю, еще сильнее обнимаю живот и сильнее зажмуриваюсь. Снова слышу удар. Чей-то стон. Мне страшно. Я готовлюсь к тому, чтобы вытерпеть боль, чтобы вытерпеть, пережить. Главное, чтобы ребенок не пострадал. Это самое главное, Боже. А потом... А потом до меня доходит. Я не чувствую ударов. Я слышу их, как и стоны, и они не мои. Открываю глаза и настолько не верю увиденному, что слезы начинают катиться одна за другой, мешая мне рассмотреть то, что происходит в квартире. И лишь по смазанным теням я понимаю, что это Лука. На полу распластан Степан, а Лука наносит удары по его туши, выбивая новые стоны и жалкие оправдания. «Я просто хотел занять у нее, просто занять!» Лука и не думает прекращать. Смахнув слезы бумажным платочком, как хорошо, что у меня их в квартире с запасом, я пытаюсь успокоиться и заодно все же увидеть его. Злой, сосредоточенный, и грудная клетка ходуном ходит, опаляя поверженного тяжелым дыханием и пугая до чертиков. Кровь, стоны, которые доносятся с пола, занесенный для очередного удара кулак. Возможно, это не самый удачный момент, не самое лучшее время, но сердце считает иначе. «Я люблю тебя!» Кулак замирает в воздухе. Лука медленно оборачивается. «Повтори!» Не просит. Требует он и тут же меня стимулирует. «Сколько мне еще раз врезать ему, чтобы ты повторила?» «Отпусти его, пусть катится к черту!» Лука так и делает. Поднимает Степана за шкирку, тащит к двери, и прежде чем она захлопнется, я слышу приглушенный голос, потом какой-то звук, похожий на падение. Скорее всего, после внушения ношу он отпустил, а потом он заходит на кухню. «Молчишь?» — поторопился я его отпустить. Он делает шаг в сторону коридора, но я успеваю схватить его за руку. Может, он и не собирался никуда уходить, но я не готова так рисковать. Не готова побыть еще минуту без него, без его взгляда, без его запаха, без которых дышать невозможно, без его рук, которые бережно меня обнимают, когда я пытаюсь им надышаться, и без стука его сердца, в которое я выдыхаю признание. Люблю тебя сильно, и через мгновение люблю его еще сильнее, чем раньше, когда слышу его длинный выдох, как будто он скинул с себя что-то очень тяжелое. И новый приказ. «Больше от меня ни на шаг».